Глава четвертая. А я дембеля узнаю по походке. Он носит брюки галифе, а шляпу он носит на панаму, ботиночки он носит на риман. Русский хит, автор неизвестен. Впервые песня вышла на граммофонной пластинке в 1912 году. Нариман, сленг, так назывались ботинки, сшитые на наримановской обувной фабрике в Азербайджане. Как в любом изолированном сообществе, в советской армии и погранвойсках сформировалась иерархическая структура и свои неуставные иерархические статусы. Итак, запоминайте. Солдат, только что призванный в погранвойска, срок службы до полугода, находится в статусе дух. Домой ужасно хочется. В советской армии боец, солобон, гусь, заяц, слон. Солдат, любящий охуенные нагрузки. В любой иерархической структуре общества огромное значение придается внешним атрибутам, позволяющим окружающим определить социальный статус индивида. В недавнем советском прошлом зимняя меховая шапка была статусной вещью. По ней легко можно было определить социальный статус советского гражданина. Шапки из цигейки, особый вид овчины, и кроличьи шапки носили работяги и студенты. Партийная элита и состоятельные директора магазинов, руководители престижных заведений, председатели богатых колхозов носили каракулевые шапки, которые шились из черного или темно-коричневого меха ягнят одного-трех дней от роду каракульской породы. Высшим показателем достатка и статуса в СССР считались шапки из норки и пыжика. Доступны они были исключительно советскому истеблишменту. Если с норкой все понятно, то пыжиковые шапки считались неимоверной роскошью, которая впоследствии оказалась вне закона. Дело в том, что пыжик – это новорожденный олененок северного оленя до достижения им возраста одного месяца. В советской армии по внешнему виду солдата легко можно понять, какого он года службы. Хватало беглого взгляда на форму солдата, чтобы понять, кто перед тобой – дух, черпак или дед. Но как тут не вспомнить великого Георгия Данелия и его слова о том, что в обществе, где нет цветовой дифференциации штанов, нет никакого смысла. В его фильме «Кин-дза-дза» голубые штаны носила только высшая элита плюка, правитель планеты, а также некоторые высокопоставленные чиновники правительства и олигархи, обладающие очень большим количеством КЦ. Привилегия, личный бассейн, господин ПЖ, собственная охрана. Малиновые штаны носили состоятельные жители Плюка и депутаты, владеющие большим количеством КЦ. Перед владельцем малиновых штанов пацаки и четлани обязаны приседать. Пацак два раза, четланин один. Кроме того, депутаты, владельцы малиновых штанов, имеют статус неприкосновенности. Эцелопам запрещено их бить по ночам. Желтые штаны – зажиточные жители Плюка, имеющие 1 грамм КЦ. Перед владельцем штанов пацаки должны приседать и говорить «ку» не один, а два раза. Сиреневые штаны – привилегии неизвестны. Штаны по статусу ниже желтых штанов. Зеленые штаны – привилегии неизвестны. Штаны по статусу ниже сиреневых штанов. А так как дух в погранвойсках – это даже не зеленые штаны, то вид он должен иметь задроченный и придурковатый, дабы не смущать своим умным видом сержантов и старослужащих солдат. Внешний вид. Стрижка строго под ноль или чуть короче. Из знаков на форме возможен лишь комсомольский значок на заколке. Был еще комсомольский значок на винте. Парадка, парадная форма, новая или обмененная в добровольно-принудительном порядке со старослужащим. «Где ваша парадка, товарищ солдат?» «Спиздили, товарищ прапорщик!» «В армии нет такого слова, спиздили! В армии есть слово «проебал»! солдатский ремень затянут до предела, чтобы только ладонь пролезла между ремнем и вечно голодным брюхом духа. Не дай бог кулак пролезет. Это залет, товарищ солдат. ХБ или ПШ? ПШ — солдатская форма из полушерстяной ткани. Застегнута на крючок с подшитым чистым подворотничком. Свежая окантовка, подбородок выбрит до зеркального блеска, никакого пуха или щетины не допускается. Сапоги должны блестеть, как и бляха солдатского ремня. Как говорил прапорщик Жуйко, он же товарищ Жуков, «Бойцы, если не блещете разумом, то блещите хотя бы сапогами». «Солдаты, сапоги — это ваше лицо, и я по сапогам вижу, кто передо мной, солдат погранвойск или, мля, конь беременный». На дружный хохот солдат в строю прапорщик строго командовал. «Отставить ржание, кони! Мать вашу, родину нашу!»